Глава 9. Хоть тяжелые двустворчатые двери церкви Авадона были открыты всегда для любого нуждающегося, традиционно уже к 8 вечера церковь и площадь с фонтаном перед ней пустела. Иола взбежала по ступеням, свернула направо, скрылась в тенях колонн. Сейчас она ни в чем не была уверена. Когда она почти дошла до входа на мемориальное кладбище, из темноты отделилась темная тень. Иола замерла на полушаге и сжала кулаки. «Кто это?» В ночной тиши раздался тихий лязг металлических пластин и стук каблуков. Слабый лунный свет выхватил часть лица мрачной сестры Агнес. Весь Фрайбург опасался ее колючего взгляда и тяжелой ауры. Но немногие знали, что сестру с темным криминальным прошлым Орда Корвус давно использует в своих тайных операциях. Агнес сделала последнюю затяжку своей сигареты и щелчком отправила тлеющий окурок в сторону Иолы. Ей стало очень неуютно. Сестра выглядела и двигалась так, словно была готова наброситься на нее в любой момент. Когда Агнес достала из-за спины копье и оценивающе подбросила его в ладони, Иола отступила на шаг назад. Неужели ее дружина склонила на свою сторону? «Свали!» – пренебрежительно произнесла она. Иола развернулась на пятках и увидела позади себя еще одну фигуру, которая нечетким контуром переливалась в темноте синими всполохами. «Агент дружины!» Иола резко бросилась в сторону. Агент понял, что его раскрыли, взмахнул руками, и вокруг него в воздухе завертелись острые, как бритва, кинжалы. Агнес швырнула в его сторону копье. Он в последний момент отбил его одним из кинжалов, но не успел парировать ее кулак в свое лицо. Он охнул и сделал шаг назад. В сторону сестры полетели кинжалы, но она ловко увернулась, схватила копье и атаковала дружинника тяжелым наконечником в живот. Мужчина согнулся пополам, но Агнес вновь беспощадно атаковала его, вновь ударив прямо в лицо. Он упал перед ней на колени, но в сторону сестры вновь полетели кинжалы. Она отбила один, увернулась от второго, но третий глубоко ранил ее в бедро. Агнес зашипела от боли. Воздух сразу стал холодным, треск разбил напряженную тишину, а затем корка льда с громким шипением начала нарастать на теле агента дружины. Сестра еще раз ударила его в лицо, а затем зашла за спину и придушила его древком копья. Агент начал задыхаться. Он пытался вырваться из смертельной хватки, но Агнес с поразительной силой держала его и даже не шелохнулась. Лежащие на земле кинжалы задрожали и вспыхнули синим огнем. Сестра резко дернула копье выше. Агент опять охнул, его руки безвольно опустились, а голова безжизненно склонилась на бок. «Тише, ты его убьешь, а нам еще нужно узнать информацию». Из церкви выскользнул Ноа. Свет на пару секунд разрезал тьму. Иола, что до этого вжималась спиной в колонну, бросилась к нему. Он распахнул объятия, приободряюще растер дрожащие плечи Иолы и улыбнулся. «Ну все, все хорошо». «Что хорошо?» Иола наконец отошла от шока и отпихнула от себя Ноа. «Ты опять меня как приманку использовал?» «Нет, я просто попросил любезную сестру Агнес побыть тут в случае чего. И этот случай, к сожалению, случился». Агнес хмыкнула. Она выпустила потерявшего сознание дружинника. Он кулем шлепнулся на каменную плитку лицом вниз. Она бесцеремонно перевернула его носком туфли, а Ноа склонился над ним. Первым делом он стянул маску и посмотрел на лицо. Досадливо цыкнув, он произнес: «Как ты смогла превратить его в лицо в кашу за такое время?» Агнес ничего не ответила. Она достала еще одну сигарету и попыталась зажечь, но маленькие кремни в ее металлической перчатке, как назло, не давали искру. «Огня не будет?» – задала вопрос она. Иола помотала головой, а Ноа медленно поднял взгляд и уставился перед собой. «У него будет». В следующую секунду он отпрыгнул в сторону, а на месте, где он сидел, мгновение назад опустилось огромное лезвие двуручного меча, на котором плясали язычки пламени. Лицо Роланда было мрачным и потемневшим от гнева. Иола ощутила опасную ауру, идущую от него, и в страхе отступила назад. Агнес не двинулась с места, но опасно прищурилась и покрепче перехватила копье. Роланд схватил Ноа за грудки и силой припечатал его к стене. «Люди, нерасходный материал для расследования Ордена», – прорычал Роланд. Иола в нерешительности начала заламывать руки. Она не хотела видеть драку между ними. Но вмешиваться она тоже не решилась. С губ Ноа сорвался холодный смешок. «Успокойся, ты пугаешь Иоланту». Роланд лишь сильнее вжал предплечье в грудь Кейи и поднял меч. «Успокойтесь». Боковая дверь церкви вновь отворилась. Иола увидела в яркой полоске света отца, За плечом у него маячила Кейтрин, верховная хранительница церкви. Она увидела лежащего в крови агента и охнула. «Подлечи его, пожалуйста». Кейтрин без лишних слов склонилась над мужчиной и начала творить свою лечебную магию. Раны на его лице затянулись, а кровь растворилась в целебных водяных потоках, созданных рунами, на браслетах верховной хранительницы. Мужчина застонал и пошевелился, но Агнес вновь его ударила по голове тяжелым наконечником своего копья. «Сестра Агнес!» – звенящим голосом воскликнула Кейтрин. «Он должен быть без сознания, тащить удобнее». «Кто-нибудь его может узнать?» – спросил Ганс и оглядел остальных. Роланд бросил на Ноа еще один злой взгляд и, наконец, отпустил его. Они все подошли к пленнику и посмотрели на него. «Этот тип сегодня пытался проникнуть в мой номер», – спустя пару мгновений сказал Роланд. Он присел и внимательно вгляделся в мужчину. «Да, это он», – прикинулся слугой. Иола вспомнила то шуршание за дверью, прежде чем Роланд пришел, и передернула плечами. А что, если бы Роланд решил не идти отдыхать в номер? Или пришел чуть позже? «Агнес, забирай его». Сестра без лишних слов взвалила обмякшее тело взрослого, сильного мужчины и подняла, словно он ничего не весил. Иола поразилась ее силе. Вскоре она скрылась в темноте. Иола, наконец, расслабилась. Она бросилась отцу на шею и спрятала лицо у него на груди. Он погладил ее по спине. «Все хорошо, милая». Усталость от пережитого страха была такой сильной, что Иола даже не могла ничего сказать. Она даже забыла поблагодарить Агнес за свое спасение. «Да, разговор проходит явно не так, как я планировал», но поправил рубашку и сунул в карман оторванную делюком пуговицу. «Итак, Иола, я обещал посвятить тебя в нюансы нашего расследования». «Нет», — отрезал Роланд. «Что, прости?» Но в вежливом недоумении выгнул бровь. Роланд повернулся и посмотрел на Иолу. Вид испуганной девушки, жмущейся к отцу, видимо, его раздосадовал, и он сморщился. «Больше ты не занимаешься моей бухгалтерией». Этот холодный тон, колючий взгляд и поджатые губы были как пощечины. Иола вздрогнула и до белизны в пальцах сжала ткань юбки. «Роланд, ты можешь потерять винокурню», — напомнил Ноа. «Фройлян Газенкампф сделала достаточно. Остальную сумму я выплачу», — отрезал Роланд. «Все не так просто, герр Рихгофен». Иола мягко выбралась из рук отца и расправила плечи. Та дружеская атмосфера, совместный ужин и переход на «ты» превратились в едва заметную дымку воспоминаний. Роланд вновь бросил недовольный взгляд на Ноа. «Да, от вашего изначального долга осталось чуть больше 100 миллионов, но даже если вы выплатите этот долг, будут штрафы, расследования». «Потеря репутации», — поддакнул Ноа. Он в 2 широких шага подошел к Иоле и встал с ней плечом к плечу. Иола почувствовала поддержку, а в голове всплыли слова Ноа. «Роланд не будет жаловаться, но ему тяжело». Все это придало Иоле уверенности. Она делает благое дело. «Мне плевать на репутацию», — отмахнулся Роланд. «Позволь нам помочь тебе. Мы почти вывели Нейманов на чистую воду. Бал — последний этап». «Ты хочешь на меня еще одну смерть повесить?» Роланд вновь взбесился и попытался схватить Ноа за грудки. Иола смело выступила перед ним, закрывая собой друга. Кожа, из которой были сделаны его перчатки, угрожающе заскрипела, когда он стиснул кулаки. Он с высоты своего роста обжег Иолу гневным взглядом. «Никаких смертей не будет», — заверил Ноа. «Больше не будет». Иола чувствовала напряжение и неразрешенный конфликт между ними, но не знала ничего. Кейтрин неловко переминалась с ноги на ногу позади Роланда, тоже явно не знала, куда себя деть. «Я тоже приглашена в качестве представителя церкви и старшей сестры наследника нашей знатной фамилии. Никто не умрет, пока я там», — наконец сказала она. Роланд и взглядом ее не удостоил, но тут вмешался Ганс. Он положил руки на плечо Ноа и Роланда и сжал. Хватка у него была не такой сильной, как у Виолы, но его вежливая улыбка и взгляд обжигал не хуже огня. Он тоже разозлился, и его гнев был таким же опасным, как и гнев его жены. «Роланд, ты все же забываешь, что ты не правитель этого города, и отдавать всем приказы ты не вправе». «Фройлян Газенкампф работает на меня. Я вправе уволить ее», — отозвался Роланд. «А ты платишь ей?» — уточнил Ганс. «Я...» «Нет, не платит», — Иола скрестила руки на груди. «Я делаю это добровольно». «По законам Фрайбурга», — начал Ганс. Роланд выругался и скинул ладонь Ганса со своего плеча. Он опять посмотрел на Иолу и нахмурился. «Это дело чести, я уже тебе говорила об этом», — продолжила Иола. Не дашь ей доделать дело до конца, нанесешь удар по ее гордости и чести», — напомнил Ганс. Роланд подошел к Иоле и встряхнул ее за плечи. «Ты можешь умереть. Какое тебе вообще дело до меня и репутации хрустальной росы?» «Роса — это гордость винной марки, и я не хочу, чтобы моя родина потеряла это». «Послушай», — Роланд наклонился к ней, всматриваясь в ее лицо. «Это действительно опасно. Я не хочу, чтобы ты в итоге погибла из-за какой-то ерунды». «А вот это ей уже решать, ерунда это или нет», — напомнил Ганс. «И сколько раз повторять, больше не будет опасности», — вернул Ноа. «Я помогу на том приеме, чем смогу», — Кейтрин сжала кулачки и напустила на себя самый решительный вид. Роланд лишь скривился. На Иолу смотрели все и ждали ее окончательного слова. Она сделала глубокий вдох и спокойно произнесла. «Я не отступлюсь». Роланд выглядел разочарованным. Он прикрыл глаза и поджал губы, затем скрестил руки на груди и уставился на Ганса. Повисла неловкая пауза, потому что недовольство Роланда ощутили все. Но первый пришел в себя, широко улыбнулся и приобнял Иолу за плечи, словно пытался поддержать. «Наконец мы все решили, а теперь выполняю свое обещание», но вытянул руку и начал загибать пальцы. «Мы знаем, что под носом у Роланда много лет воровали деньги, и благодаря твоей внимательности мы узнали об этом. Но об этом, по всей видимости, знали еще и Нейманы, потому что я навел справки. И с прошлого года они начали активно выводить деньги из своих ценных бумаг, словно готовятся к грандиозной покупке». Иола покачала головой. Только Ноа мог узнать такую важную частную информацию. В счетной палате было мало людей, кто владеет таким знанием, и почти все они были весьма прилежны и честны. Ей не хотелось думать, на какой подкуп ему пришлось пойти. «А еще мы знаем, что Жанна активно проявляет интерес к Роланду». После этих слов Роланд не сдержался и поморщился, но это увидел и расплылся в улыбке. «Ничего удивительного, верно, Иоланта?» Он потер Иоле плечо, словно хотел, чтобы она согласилась. Иола же просто криво улыбнулась и пробормотала что-то невразумительное. «Но Жанна не так проста. Наверное, все согласятся, что в первую очередь Жанной движет расчет. Но, как оказалось, она сама стала заложницей ситуации, ведь она долгое время встречается в Белом Журавле с Эразмом, и, боюсь, далеко не для того, чтобы обсудить контракты на продажу тканей в княжество». «Так сказал Эразм?» – неуверенно проговорила Иола. «Да», – Ноа широко улыбнулся. «Недопонимание между тобой и следователем дало нам возможность установить слежку за Белым Журавлем и поспрашивать у работников». «Что за недопонимание?» – уточнил Роланд. Стыд обжег щеки Иолы. Она опустила взгляд в землю. Ей захотелось помолиться корифею, чтобы тот наслал на Фрайбург ураган и чтобы ветер унес ее далеко-далеко. «Я попросил Иолу солгать на допросе, чтобы не афишировать твои проблемы», – беспечно ответил Ноа. «Но она поступила хитрее и сказала правду». На лице Роланда появилось замешательство, и Ноа поспешил развеять его. «Иола сказала, что встречается с мужчиной. Любовником». Словно специально уточнил Ноа, чтобы чувство неловкости стало еще более осязаемым. «Такая деликатная тема, не каждый решится в нее влезть. Но следователей это не смутило, и они заметили, что Эразм тоже часто наведывается примерно в одно с Иолантой время в Журавль, и сделали выводы». Иола собрала все свое мужество, подняла глаза и посмотрела на Роланда. Он не был смущенным или злым, он задумчиво касался подбородка и размышлял о ситуации. «Жанне нет дела до хрустальной росы и всей политики, которую ведет ее старший брат?» «Скорее всего». «А с Эразмом уже говорили?» «Видимо, он излишнее внимание со стороны Орда Корвус воспринял немного иначе», – вздохнул Ноа. «Может, у него есть свои секреты в ведении бизнеса у нас в стране, и поэтому избегает всяческих разговоров и отсылает к своему юристу, пока мы ничего не можем ему выдвинуть». «А что это нам дает?» – не сдержалась от вопроса Иола. «Слушай дальше», – Ноа не удержался и коснулся кончика носа Иолы прохладным пальцем. «Пока Жанна окучивает Роланда, Григорий, ее старший брат, тесно общается с аристократией. С Нейманами у него были очень хорошие отношения, но после того, как на тебя напала та колдунья из дружины, их приятельские отношения натянулись. Григорий, возможно, был недоволен тем, что своими действиями они бросили тень на него и дипломатов княжества. Нейманы, скорее всего, поняли, что у него свои планы на имущество фон Рихгофенов и не смогли его поделить». «Любят они делить шкуру еще не убитого медведя», – фыркнул Ганс. «Согласен, но, несмотря на это, нам удалось договориться с Григорием поработать вместе против Нейманов». «Чего?» – одновременно возмутились Роланд и Иола. «Тише. Григорий не будет силой отнимать хрустальную росу. Он в этом деле полагается полностью на Жанну». «Иола», – он опять обратился к ней, – «твоя задача будет убедить Жанну поддаться чувствам и сбежать с Эразмом в Империю, навстречу свободной беззаботной жизни». Повисла пауза. Роланд шумно выдохнул и демонстративно припечатал ладонь ко лбу. Иола начала качать головой и отошла от Ноа. «Что мне сделать?» Но не успел Ноа и рта раскрыть, Иола не выдержала и топнула ногой. «Империя и княжество только ищут повод пойти друг на друга войной. Жанна всем сердцем предана княгине, и ты думаешь, что она возьмет и вот так просто убежит с имперским купцом?» «Это будет сущий скандал», подчеркнул Ноа и улыбнулся. «То, что нам нужно».